Глава 20. Подготовка и ожидания. Добравшись до дома, мне удалось поспать лишь пару часов. Вчера обещал Юлии навестить ее в клане. Не стоило нарушать данных обещаний. Кое-как разлепив глаза, я с неохотой поднялся. Комнату заливал свет яркого утреннего солнца, бившего прямо в окно. Прогнав по телу магическую энергию, я почувствовал небольшое облегчение. С кружкой кофе это не сравнится, но на пару минут хватит. Первым делом душ, а все остальное потом. После контрастного душа стало значительно легче. Из головы выветрились последние остатки дремы, а мысли перестали казаться тяжелыми шарами, кое-как перекатывающимися в черепной коробке. Заварив кофе, я подошел к жуку, проверяя его состояние. После возвращения из фиолетового мира у меня не было особо времени на то, чтобы заняться этим. Не все так плохо, конечно, но как минимум заменить блок лечения и части разбитых бронепластин все же следовало. Может, попросить Костю пошаманить над броней? Хотя нет, плохая идея. Не думаю, что у него есть сейчас время на меня. Лучше, пока есть лишнее время, закинуть ее профессионалам. Пусть глянут. После того, как упаковал жука в специальную сумку, мой взгляд упал на самый обычный с виду булыжник, лежащий возле стола. «Вот же совсем вылетело из головы», — сказал я, беря камень в руки. «Надо бы от тебя как можно быстрее избавиться». Это был тот самый камень, в который мы с седьмым поместили магию смерти, выделенную мною во время поглощения желтых камней из фиолетового мира. Я планировал уничтожить его возле базы, но не успел этого сделать. А сейчас подозреваю, что уже поздно. Лепестки, как и другие кланы, скорее всего, сейчас будут укреплять свои штаб-квартиры, готовясь к предстоящему нападению. Впрочем, у меня появилась неплохая идея, как можно использовать камень. Отложив его пока в сторону, я заварил себе кофе и сел на кровать, разложив возле себя документы деда, взятые из его тайника под нашим особняком. У меня еще оставалось немного времени, и его стоило использовать с пользой. «Седьмой, ты же запомнил все документы, которые я мельком просматривал во время поиска контракта?» «Да, носитель», — ответил тот. «Отлично, займись пока их анализом. Я хочу знать, что изучал дед вместе со своим помощником или помощниками. Хотя бы небольшое понимание. Возможно, это даст нам подсказки, где искать контракт». «Хорошо, носитель. Я также рекомендую вам спросить содержание контракта у сущности, занимающей ваш сосуд души. Возможно, она сможет вам ответить». «Ну, ответит. А кто подтвердит его слова? Ему ничего не стоит солгать или просто умолчать о каком-то пункте в договоре. Конечно, я спрошу, но рассчитывать на это все же не стоит». «Согласен с вами, носитель». «И еще одно. Думаю, ты и сам понимаешь ход моих мыслей. Дед пишет, что это место — центр всего. Как там, средоточие, да? Он утверждает, что из этого центра можно попасть в любой мир соцветия. Если это действительно так, получается, дед нашел настоящее сокровище. Уверен, даже император захотел бы получить его. Осталось разобраться, как его использовать». «Вы хотите, опираясь на мои возможности, разгадать секрет связи единства, носитель?» — понимающе сказал магический конструкт. «Но для этого нам как минимум потребуется вернуться туда». «Несомненно, вернемся, седьмой. Обязательно вернемся». Я сделал глоток кофе и с сожалением посмотрел на уже опустевшую кружку. «А пока стоит начать анализировать то, что есть». Вообще, я не особо рассчитывал, что мы сумеем так быстро разобраться с перемещением между мирами. Но вот понять, как найти вход в связь единства в золотом мире... Голова аж закружилась от тех возможностей, что передо мной открывались, благодаря находке деда. Собравшись и прихватив с собой сумку с жуком, я отправился к автобусной остановке. Перед тем, как отправляться в гости к лепесткам, нужно отдать боевую броню на починку. Благо, контор, предоставляющих подобные услуги, в городе хватало. Особенно много их находилось возле гильдии. Пока ехал, несколько раз видел строящиеся укрепления. Работы шли полным ходом. Гвардия буквально возводила настоящие крепости с защищенными тяжелыми огневыми точками. При этом эвакуацию пока все еще никто не объявлял. По договоренности с наемниками она должна была начаться только завтра-послезавтра. Уверен, слухи среди обычного населения уже вовсю гуляли, распространяясь словно пожар. Те же безликие и члены банд, что отказались от сотрудничества с силами императора, должны были рассказать всем в бедных кварталах о том, что происходит. Предполагаю, на выезде из города сейчас выстроилась гигантская пробка из тех, кто поверил в слухи и поспешил уехать подальше. Впрочем, люди в автобусе хоть и смотрели на эту стройку с настороженностью, но паниковать явно не спешили. Ждут официальных заявлений властей и кланов. Как обычно, есть те, кто верит, те, кто сомневается, и те, кто отвергает. Подумалось мне, когда мы проезжали мимо очередной огромной стройки. Однако удивительно, насколько все же много людей, доверяющих императору и кланам, несмотря ни на что. Найти подходящую мастерскую для починки брони не составило большой проблемы. Они пообещали привести жука в порядок и заправить медицинский блок к вечеру сегодняшнего дня, что меня полностью устроило. Со спокойной совестью я смог отправиться в клановый квартал, из которого еще несколько часов назад так поспешно уезжал. Пассажиров практически не было, и мои мысли сами собой вернулись к тому, что я прочитал буквально час назад. Территория кланов сейчас напоминала муравейник. Не то, что утром. По краям дороги появились магические укрепления, от силы которых у меня каждый раз ломило в висках. Это были самые настоящие автономные магические доты с суммарной мощью 5 полноценных куливерн. Разработка великих кланов, которая, по идее, должна была позволить серьезно замедлить продвижение врага по территории и дать время для прибытия помощи. Однако и отец, и дед в один голос утверждали, что эта система прежде всего задумывалась как защита от вторжения гвардии императора, а не как противодействие вторжению миров соцветия. Ее эффективность против тварей черного мира оставалась открытым вопросом. Пока добирался до лепестков, на пути мне встретилось как минимум с десяток этих автономных дотов со стражами самых высоких рангов, что-то делающих возле них. Похоже, совет кланов закончился только этой ночью, раз установкой этих монстров занялись только сейчас. Я еще раз взглянул на одно из появившихся прямо возле дороги укреплений. Установка одной такой штуки стоит несколько миллионов кредитов. Значит, совет кланов отнесся к приближающейся опасности очень серьезно. Я не удивился, заметив на парковках возле некоторых кланов ровные ряды автобусов. Скорее всего, их подготавливали для того, чтобы в будущем начать вывозить младших наследников, членов семей, не способных сражаться, и слуг. Загородные резиденции имелись у всех кланов. И вполне логично было бы отправить туда всех, кто не сможет помочь в предстоящей защите земель клана. Несмотря на весь пафос Юлии, уверен, даже те же лепестки уже занялись или очень скоро займутся подготовкой к эвакуации своих ключевых людей и тех, кто не может держать в руках меч или метатели. Впрочем, когда подошел к вратам клана опутывающей листвы, я заметил спокойно выходящих из них старших наследников, направляющихся, похоже, в университет и частные школы. Лепестки, как и другие кланы, продолжали заниматься своими делами и одновременно с этим подготавливались к предстоящему вторжению. Стража возле врат лишь мельком осмотрела меня, после чего пропустила на территорию клана. За эту пару месяцев я уже успел здесь примелькаться. Достав смартфон, я набрал номер Юлии. «Привет, я уже у вас. Где тебя искать?» «Привет, подходи, как обычно, к библиотеке. Я скоро буду». Голос девушки, хоть и показался мне немного уставшим, но в нем ощущалась искренняя улыбка и радость. «Хорошо, до встречи», — ответил я ей и направился по каменной дорожке в сторону библиотеки, осматриваясь вокруг. Как и предполагал, кланы, включая лепестков, занялись основательной подготовкой своей территории к предстоящему вторжению, серьезно подойдя к предупреждению императора. Однако одновременно с этим они пока старались не ограничивать членов своего клана. Я наблюдал за шатающимися подростками, проходящими мимо, гуляющими по каменным дорожкам матронами в сопровождении слуг, и даже приметил нескольких высокопоставленных представителей семейств, обсуждающих какие-то экономические вопросы. Никто из встреченных мной людей не обращал особого внимания на бурную стройку дотов, которые сейчас, точно грибы, строились у лепестков почти на каждом шагу. Все воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Клан оставался кланом, несмотря ни на что. Абсолютная вера в главу и совет старейшин прививались с самых ранних лет. Я хорошо помнил, как отец раз за разом повторял гуляющую среди всех кланов присказку «Совет и глава всему голова», и до определенного момента даже верил в это. Пришлось немного замедлить шаг и усилием воли подавить вспыхнувший глубоко внутри гнев. Незачем, находясь в гостях, расплескивать вокруг себя такие сильные эмоции. Еще поймут не так, да и сказанные в раздражении слова могут сильно испортить отношения с любым человеком. Не то что с кланом. Впереди из-за поворота показалось высокое здание библиотеки, вернув меня в действительность. Возле библиотеки лепестки установили сразу две укрепленные точки, и достаточно мне было приблизиться к ним на расстояние в несколько сотен метров, как я почувствовал чуждую магическую силу, пытающуюся проверить меня. «Обнаружено магическое сканирование», — тут же среагировал седьмой. «Заблокировать?» «Нет, не нужно. Еще не хватало, чтобы по мне вдарили главным калибром. Не думаю, что после такого удастся выжить». «Принято». Магический взгляд обшарил меня, проверяя и анализируя, после чего отступил. Автоматика клана решила, что я не представляю угрозы. Еле слышно выдохнул про себя. Как ни крути, а мысли о том, что лепестки могут попытаться воспользоваться подвернувшимся случаем, у меня в голове нет-нет, да и крутились. Юлия уже ждала меня возле библиотеки. Простая с виду клановая одежда смотрелась на ней просто потрясающе. Мне стоило больших трудов сосредоточить внимание на том, что девушка мне сказала. «Привет, ты как раз вовремя», — с улыбкой поздоровалась она. «Вовремя для чего?» — спросил я. Мне стало любопытно. Значит, ее приглашение было не из-за того, что Юлия хотела меня увидеть. Жаль, конечно, но тогда бы она не была принцессой лепестков. «Пойдем». Она махнула рукой, призывая следовать за ней, и вошла в библиотеку. «Я смогла договориться с главой клана о том, чтобы показать тебе кое-что интересное. Тебе должно понравиться». Юлия провела меня вначале по знакомым коридорам библиотеки. Только на этот раз не задержалась в зале, а двинулась дальше, на закрытую для меня территорию. Решив довериться ей, я просто следовал по пятам, пока мы не оказались в просторном кабинете с большим дубовым столом и высокими, до самого потолка, стеллажами книг. В углу возле декоративного камина стоял небольшой удобный диван, на котором оказались свалены стопки книг, карт и каких-то документов. Возле стола находился высокий пьедестал, на котором был установлен магический камень. На камне мирно дремала молниевая обезьянка, не обращая никакого внимания на наше появление. «Это...» Я запнулся, оглядываясь и пытаясь подобрать слова. «Один из кабинетов, который я ужасным образом присвоила», — пояснила Юлия. «Многие документы и книги в нашей библиотеке нельзя выносить даже в читальный зал, и работать с ними разрешено исключительно здесь. А вот то, что я хотела тебе показать». Девушка подошла к столу и, достав какую-то свернутую в несколько раз бумагу, протянула ее мне. «Вот, это самая последняя версия карты, которой располагает Листва. Пришлось постараться, чтобы достать это. Единственное условие — ее нельзя копировать, поэтому постарайся запомнить как можно больше». Я принял из рук Юлии карту и, развернув, окинул взглядом. «Как тебе удалось договориться с собственным кланом?» — вырвалось у меня. Это была самая подробная карта из тех, что мне доводилось видеть. «Договориться?» «Пришлось постараться. Напирала на то, что с такой силой, опутывающей Листве, выгодно иметь с тобой хорошие отношения. К тому же, мне разрешили показать карту лишь единожды, без возможности скопировать ее». «Понимаю». «Но это же в любом случае лучше, чем ничего». Юлия покачала головой. Благодаря нескольким магическим прослойкам я без особых проблем менял слои карты, то приближая, то отдаляя ее. Здесь даже имелись заметки разведчиков клана, рассказывающие много важных деталей каждой конкретной местности. Лепестки думали, что я просто не в состоянии запомнить все, что было указано на карте, и потому без проблем разрешили единожды ознакомиться с ней. «Седьмой, копируй все, что видишь». Тут же распорядился я. Глупо было бы не воспользоваться таким шансом. «Конечно, носитель», — ответил с готовностью тот. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент карта в моих руках затуманилась, попросту отказываясь работать. «Ну вот, время вышло», — с печалью заметила Юлия, встав с дивана, где до этого читала какую-то книгу, и приблизившись ко мне так близко, что я ощутил легкий запах ее шампуня. «Жаль, но в любом случае спасибо тебе за эту помощь». Я с благодарностью кивнул девушке, передавая ей обратно карту. «Ну, тебе хоть сколько-то это помогло?» Юлия приблизилась еще. Посмотрев на небольшой клочок бумаги, на котором я для видимости записывал некоторые ориентиры, и вопросительно посмотрела на меня. Встретившись с ней взглядом, я, скрывая улыбку, вдруг поцеловал ее. В первое мгновение Юлия замерла, явно не ожидая чего-то подобного, а уже через секунду страстно ответила на мой поцелуй. Мягкость ее губ, изящные изгибы тела, запах шампуня и духов — все это сводило с ума. Мне приходилось всеми силами сдерживать себя, чтобы не наброситься на девушку, но, похоже, не я один находился в схожей ситуации. В какой-то момент Юлия страстно застонала и, точно очнувшись, подтолкнула меня к диванчику. «А что с книгами?» Но договорить мне не дали, заткнув поцелуем. А книги, лежащие на диване, под действием несильного магического толчка, полетели на пол. Покинуть клан опутывающей листвы мне удалось лишь к вечеру. И не сказать, что я сильно рвался сделать это. У Юлии, как и у меня, хватало вещей, которые требовали ее внимания. Как выразилась сама девушка, дела клана. И тут уж ничего поделать было нельзя. Не сговариваясь, мы решили пока не затрагивать тему наших отношений, отложив это на неопределенный срок. Пока шли до ворот, мне удалось узнать у Юлии о том, что думали главы клана про вторжение Черного мира. Как я и предполагал, большинство отнеслись к этой новости с большим подозрением, но сходу отметать невозможность такого нападения никто, конечно, не стал. Особенно на фоне начавшейся подготовки гвардии и наемников. «Проявить лишний раз осторожность — это не глупость», — заметила Юлия, прижимаясь к моему плечу, пока мы шли по каменной дорожке. «На следующей неделе мы отправим младших наследников и всех, кто не способен сражаться, в нашу зимнюю резиденцию. Уверена, так же поступят и другие старшие кланы». «И установка магических дотов», — добавил я, стараясь не обращать внимания на прижимающуюся ко мне девушку. «Я тебе больше скажу. Уже завтра в городе появятся представители объединения великих кланов. А это уже о многом говорит». «Да уж. Ты знаешь, что им известно?» «Без понятия. Меня в подобное пока не просвещали. Думаю, глава и советники должны знать». Меня проводили до ворот и наградили прощальным поцелуем, из-за которого у стражи лепестков чуть глаза не вылезли из орбит. Они явно не ожидали, что принцесса клана и сильнейший медиум выкинет что-то подобное. На следующий день я, надев приведенную в порядок боевую броню, направился в гильдию, чтобы, согласно заключенному договору по осуществлению поддержки гвардии, в эвакуации помочь силам императора. С самого утра по телевидению и радио начали транслировать общий сбор и приказ к эвакуации города. Группы наемников и гвардии старались контролировать этот процесс, помогая гражданским. Я вместе с оцелотами целыми днями занимался исключительно этим. Еще одной проблемой для всего города стал резкий всплеск случаев мародерства и преступности. Даже несмотря на то, что беднейшие районы оказались практически полностью заблокированы силами отдельных гвардейских частей, специально направленных для этого в город М. Проезжая мимо установленных на входах в беднейшие районы блокпостов, я собственными глазами видел основательность, с которой они были сооружены. Большинству наемников происходящее откровенно не нравилось. Все чаще слышались возмущения людей по поводу того, что они видели и что происходило вокруг. Но пока это недовольство оставалось просто недовольством. Дни сменялись днями. Понемногу приближался октябрь, а вместе с ним и день нападения. К нам в группу вернулся Константин, уже практически полностью восстановившийся. А еще, как и говорила Юлия, в город прибыла большая группа стражей великих кланов с какой-то настолько важной шишкой, что клановый район оказался полностью закрыт для посещения. К большому моему и Юлиному сожалению. По вечерам я вместе с седьмым занимался тренировками и разбором записей деда, пытаясь найти в них ключ к пониманию природы звезды и в любой момент ожидая, что тот выйдет на связь. Именно тогда мы наткнулись на интересный кусок, улизнувший от меня во время прошлого чтения, что и понятно. Тогда приходилось просматривать текст чуть ли не по диагонали. Сейчас, уже вдумчиво подходя к чтению, нам удалось наткнуться на небольшой отрывок, объясняющий, как деду удалось обнаружить средоточие. Это случилось за 20 лет до моего рождения. В центральной части нашего материка, на закрытой территории, принадлежащей белым драконам. Как я понял, эти земли являлись родовыми для драконов, местом, которым владел великий клан с начала своего существования и, по какой-то причине, когда-то брошенное им. Дед не объяснял, каким образом получил возможность попасть на эту территорию, но мне тут же припомнились слова Лео Гараина о своем знакомстве с дедом. Они были каким-то образом связаны, и, возможно, это появилось во время его обнаружения связи единства. В записях дед вспоминал, что ему удалось каким-то образом связать собственную кровь с этим местом, став его хранителем, и он даже заплатил внушительную цену за это. Жаль, но в тексте не было ничего о том, что конкретно это была за цена. Мы с седьмым несколько раз перечитывали откровения деда о средоточии, но так и не смогли найти ничего, чтобы объясняло лучше природу связи единства. Еще один важный документ попался мне на глаза лишь спустя несколько дней, когда я перебирал груду графиков и записок, взятых вместе с тетрадью. И в этих документах впервые упоминался Одинокий, клинок с настоящей темной душой, заключенной внутри. Именно так. Внутри моего клинка находилась не сущность с изнанки, добровольно заключившая контракт, а полноценная душа, которая с большим удовольствием пожирала обитателей изнанки. Кроу подавил вспыхнувшую в голове боль и продолжил осторожно выводить символы на земле. Он уже несколько дней занимался исключительно этим, выписывая загадочные знаки. Его напарники бездумно застыли по разные стороны от создаваемого им круга, молча ожидая любого приказа. Они постоянно поглощали кровь, и больше их ничего не интересовало. Кроу же, не обращая ни на что внимания, выводил и выводил символы, наполняя их своей изменившейся магией. После фиолетового мира и слияния с неизвестной тварью, попытавшейся захватить его тело, атакующему стало понятно многое происходящее вокруг него. Он вдруг осознал, что тот великий шанс, который он получил в Алом мире, чуть не стоил ему разума, и лишь вмешательство неизвестной твари спасло его. При этом атакующий изменился. Он вдруг понял, что может получить большее. Власть над миром? Кому это нужно, когда он мог стать чем-то большим? Оставалось только построить башню. Слившись с разумом пожирателя, он, наконец, нашел свой путь. Теперь дело оставалось за малым — построить обелиск над городом, население которого ни о чем не подозревало. Эти люди станут его первой ступенью к силе. К силе, которая сделает его темным богом. Оставалось только заложить крепкий фундамент, способный послужить основой будущего вознесения. Для этого Кроу спустился в коллектор под городом и, не обращая ни на что внимания, приступил к своей кропотливой работе. И как только он закончит, останется лишь принести по-настоящему королевскую жертву.